Лена. Есть в этом что-то странное. Жить рядом с удивительным, уникальным местом и ни разу там не побывать, думала Лена. Все время откладывать на потом, обещать, что вот в следующий раз точно, железно, 100%. И всякий раз переносить поездку, потому что устал, не в настроении, друзья позвали гулять, вышел новый эпизод любимого сериала. И такое близкое, удивительное отодвигается все дальше и дальше. И ты сам, взрослее, тоже отодвигаешься. И вот вы уже как два полюса магнита. С досадой Лена все же честно признавалась себе. Если бы не этот малоприятный Тоха, она бы вряд ли в обозримом будущем выбралась в пещеру летучей мыши. Стоило сказать ему спасибо хотя бы за это. Но в остальном Тоха вел себя настолько мерзко, что Лена постоянно испытывала чувство испанского стыда. Дичь творил Тоха, а краснела за него она. Впрочем, Жану Серым приходилось ничуть не легче. Они пытались урезонить друга и в шутку, и всерьез. Не срабатывало ничего. Сперва Тоха поскандалил с таксистом. Затем бродил по площадке у пещеры, расталкивая посетителей и громко записывая на телефон видео для своих подписчиков. Потом настойчиво и по-хамски требовал скидку в магазине сувениров и в качестве вишенки на торте прицепился к охранникам, требуя пропустить их на экскурсию без очереди. «Сотый раз объясняю!» Усталым механическим голосом втолковывала ему девушка-менеджер, прибежавшая на помощь охране. «Группы формируются заранее. При таком потоке мы не можем нарушать очередность и водить индивидуальный экскурс. Деточка, ты сейчас неправильно себя ведешь». Тоха развязно ухмыльнулся. «Ты вообще не вдупляешь, кто мы? Присмотрись! Присмотрись внимательно! Давай, протри глазенки!» Жан настойчиво пытался ухватить его за локоть, но Тоха умело выворачивался. Серый с круглыми от изумления глазами бормотал. «Блин, стыдобище какая, мамочки!» Лене было жалко их обоих. Жалко охранников и невозмутимую, как утес, девушку-менеджера. Но больше всего было жалко себя. Жан и Сера наверняка привыкли к таким закидонам друга. А вот ей было максимально неуютно. Словно она, забыв слова, стояла посреди театральной сцены, и толпа зрителей вот-вот взорвется возмущенными воплями. «Лапочка, мы рыцари! Ры-ца-ри! Понимаешь? Загляни в свою маленькую светленькую головушку и вспомни, что тебе рассказывали про это местечко, когда брали на работушку. Летучая мышка, трое парней-рыцари, ну, вспоминается!» «Тоха, давай в сторонку отойдем!» Сквозь зубы прошипел пунцовый от стыда Жан. Отчаявшись поймать друга за руку, он втиснулся между ним и менеджером, пробормотал: «Простите нас, пожалуйста». И буквально грудью выдавил Тоху с пятачка перед спуском в пещеру. «Слушай, дружище!» Начал было Жан. «Что еще?» Тоха взорвался, как пороховой бочонок от неосторожной искры. «Защищаешь их? Да они издеваются над нами! Она стопудово знает, кто мы такие, но специально не пускает. Все мне назло! А мне... нам!» Он вдруг осекся, словно сболтнул лишнего. И даже оглянулся как-то воровато. «Тоха, да остынь ты, все путем. Сейчас запишемся, завтра сходим. Че ты суету наводишь?» «Мои фолловеры их порвут на тряпки. Я сейчас такой видос запишу, этому месту рейтинги в ноль обрушат!» Кипятился красный от злости Тоха. Жан, теряя остатки терпения, уговаривал его успокоиться и вести себя попроще. Серый, какой-то потерянный и жалкий, топтался рядом, бросая на друзей жалобные взгляды. Воссоединение рыцарской тройки пошло не по плану, поняла Лена, и тихонько отошла в сторону. Только бы не быть частью этого некрасивого мелочного скандала. Перепалка ребят напоминала ей закулисные разборки рок-группы. На концертах все здорово, шоу должно продолжаться и все такое. А в гримерке гитарист лентяй, вокалист истеричка, а у барабанщика проблемы в семье. Невзначай она прибилась к большой туристической группе с экскурсоводом. вполуха слушая про странные истории про обнаружение пещеры, о строительстве и научных открытиях, она удалялась от ребят все дальше. Жан поймет, он вообще на редкость понимающий и терпеливый, что мальчишкам не свойственно. Мнение остальных, особенно мнение Тохи, Лену волновало мало. Мимо с озабоченным видом быстро прошла давешняя девушка-менеджер. Прижимая пальцем крохотный наушник, она что-то неразборчиво бормотала в микрофон гарнитуры. Лена, сама не очень понимая почему, увязалась следом. Возможно, решила, что неугомонный Тоха, но просился-таки, и решила быть рядом с Жаном, когда придет охрана. Извещая о поступившем сообщении, булькнул смартфон. Всплывающее окошко телеграмма улыбалось лицом Ярика. Брат считал эту фотографию лучшей, но Лене она казалась слишком слащавой, ненастоящей. Реальный Ярик был разным, порой занудным, порой бесячим, но даже тогда живым и подвижным, чего так и не смог уловить школьный фотограф. К сообщению Ярик прицепил селфи на фоне каменной стены. Слева выглядывало круглое лицо Славки, вечного спутника брата. Справа хмурилась какая-то незнакомая девочка с разноцветными волосами. Сообщение это с виду безобидное встревожило Лену. Несмотря на разницу в возрасте, они с Яриком были довольно близки и делились многим. Но вот так, ни с того ни с сего кидаться фотками своих приятелей у них не принято. Однако куда более странным был сам текст. «Попрощайся». Всего одно слово, но почему-то от него у Лены заломило в затылке. Пока она грешила на коварную автозамену, совсем перестала смотреть по сторонам и чуть не врезалась в спину девушке-менеджеру. Та действительно остановилась возле охранников, но никуда их не звала, а хмуро кивала, слушая невидимого собеседника. Пара охранников топталась рядом, и их растерянные лица Лене совершенно не понравились. Извинившись, она обогнула менеджера, словно все это время шла по своим делам. Но остановилась неподалеку, чтобы слышать, о чем будет разговаривать эта встревоженная троица. Лена старательно делала вид, что поглощена изучением скучного модуля о геологическом разнообразии пещеры. Ей совсем не нравилось подслушивать, но внутренний голос, непривычно тонкий, испуганный, велел остаться. «Что говорят?» Наконец не выдержал один охранник, усатый и седой. «Там экскурсовод из корейских маршрутов психует уже», — поддержал его молодой напарник. «Говорит, они из графика вылетают, у них билеты на комету до кижей горят. Судом грозит». Девушка-менеджер приложила палец к губам, тонким, бескровным, больше похожим на небрежно нарисованную прорезь. Ее безукоризненно выщипанные брови сдвинулись к переносице точно угрюмый конек на крыше избушки Бабы-Яги. Наконец, она по-военному коротко бросила «отбой» и повернулась к охранникам. Лена вся обратилась в одно огромное ухо. «Короче, ничего не понятно. Техники клянутся, что оборудование в норме, на всех мониторах порядок, тревога молчит. А че тогда лифт встал?» Громко изумился молодой охранник. Но под разъяренное шипение менеджера быстро захлопнул рот и даже зажал его ладонью. «Говорю же, никто ничего не понимает. Оборудование собирали и настраивали спецы из Москвы. У них такой опыт, они где только не работали. Но наши техники с ними сейчас связались, и у тех тоже ступор. Даже они с таким не сталкивались». «Так а делать-то нам чего?» Развел руками усатый. «Очередь успокойте. Технические неполадки с платформы, время спуска сдвигается. Не надо людей пугать, обычный рабочий момент. Снизу группы будут поднимать на аварийном лифте. В общем, держитесь тут, а я пока официальное распоряжение от начальства получу. Возможно, на сегодня парк придется закрыть, но это уже моя забота». Она говорила так спокойно и действовала так деловито, что смутное Лениное беспокойство отступило. В стороне от основной платформы из-под земли неторопливо вползала аварийная. Туристы болтали, смеялись, обменивались впечатлениями и, кажется, даже не подозревали, что едва не застряли в подземелье среди серых каменных стен. Мысли Лены споткнулись. Каменные серые стены, совсем как та, на фоне которой заселфился ее бестолковый младший брат, пишущий жутковатые послания. Проталкиваясь сквозь толпу возбужденных туристов, Лена лихорадочно листала мессенджер. Чудеса какие-то, но последнее сообщение от Ярика датировалось прошлым месяцем. Это логично. Они ведь видятся каждый день, живут в одной квартире как-никак. К чему им переписываться? Но ведь она видела то фото со Славкой и незнакомой девочкой. Такое просто не может померещиться. Неверными пальцами она набрала сообщение. «Эй, мелкий, ты где?» Если Ярик действительно в пещере, то увидит. Сеть там стабильная. Все для того, чтобы постить фоточки, не выходя на поверхность. Лена терпеть не могла эту ярмарку тщеславия. Но сейчас молила Вселенную, чтобы связь работала устойчиво. И Ярик, если он все же под землей, увидел, прочел и ответил. Аварийный лифт поднялся с новой группой туристов. На площадке, без того оживленной, стало яблоку негде упасть. В густом аромате из дезодорантов, духов, пота, сладкой ваты, карамели и нагретой земли Лене чудился страшный серный смрад болота. Проталкиваясь сквозь толпу шумных незнакомцев, она искала Жана и не находила. Волосы на макушке шевелились, норовя встать дыбом. Отрицать было бессмысленно. В воздухе пахло тревогой. «Ярик, кроме шуток, ты где?» Молчание. Лена закусила губу в отчаянии. Что ж, пора применять радикальные меры. «Мама телефон оборвала, дозвониться до тебя не может». И вдруг, как ответ на сигнал СОС, как вой полицейской сирен в конце фильма, сигнал о новом сообщении. «Ярик? Ярик?» Вся на нервах, Лена вздрогнула от привычного звука. Словно боясь задуть едва разгоревшийся огонек надежды, она легким касанием открыла приложение. Кровь отлила от ее лица. И галопом несущееся сердце замерло. Сообщение прислал Ярик. Вернее, пришло оно с его телефона. «Он под землей. Под землей. Под землей. И тут он останется». Оцепенев, Лена скользила взглядом по чудовищным строчкам вне себя от ужаса. Она даже не вскрикнула, когда земля затряслась, вспучилась, и все вокруг заволокло густой непроглядной пылью.